Таежные флибустьеры. Там, где река Колва впадает в реку Вишеру, стоит один из первых русских городков на Камской земле – Чердынь. Его жители уже привыкли к постоянным набегам татарских и диких вагульских племен, потому возвели вокруг города ряд добротных укреплений. Семк стоял на крепостной стене, вглядываясь в беспросветную зеленую даль пермских лесов. Где-то совсем недалеко петляла и струилась Вишера, раздавались стуки плотницких топоров, кладущих лес. Нынешний поход за хребет беспокоил его. Идти придется не на оленьих упряжках, а на лошадях, но на лошадь много не нагрузишь. Самому подле придется шагать пешком, но обстоятельства вынуждали. К тому же батя сказал, что лошадиные копыта будут не так заметны по земле, как следы полозьев от оленьих нарт. С прошлого рейда в вагульские земли вернулись почти все, и хабар был сохранен. Кожан подошел к сыну и положил руку на плечо. «Чего горюем? Али Мария отказала?» Семка улыбнулся. «Нет, не отказала Мария. О рейде думаю, батя», — угрюмо произнес Семка. «Никогда ж летом не ходили». «Не ходили», — согласился с ним Кожан. «А сейчас пойдем. И нечего нюни пускать. Воротимся быстро. Возьмем хабар из капища, погрузим и айда назад по-быстрому, за камень». «Что-то уж очень складно, бать, все выходит», — недоверчиво произнес Семка. «А ты не бери в голову, вагулов боятся в лес не ходить». Он потрепал Семку по затылку и произнес: «Чтобы тебе спокойнее было, возьмем карпа с собой. В прошлый раз он вон как ловко с белым волком управился». На душе у Семки повеселело. «Когда тронемся?» «Да вот сейчас лошадей подберем и можно собираться», — ответил Кожан. «Куда сейчас?» — спросил Семка. «Чуть далее, чем в прошлый раз, на Туру. Идти далеко, но и хабара там много. Скинем товар весь, соливарню в Усолье возьмем. Не откажется Марьина родня от такого жениха». Семк посмотрел вниз. Карп прилаживал к лошадям оружие. Он заворачивал пищали в мешковину и вкладывал их в специальные карманы за седлом. Посреди двора стояла всего одна телега. Заметив его взгляд, устремленный на подворье, Кожан заметил: «Телегу у перевала оставим, налегке пойдем, а вернемся с грузом весь хабар на нее». «Добро, батя!» — хмыкнул Семка и пошел к спуску со стены. Карп, увидев подошедшего к лошадям Семку, одобрительно хлопнул его по плечу. «Ну что, готов? Завтра с Зорькой выходим». «Хорошо», — кивнул Семка. «Слушай, Карп». Семен остановился посреди двора. «Люди говорят, что с орел городка дружины казацкие в поход ушли, земельку сибирскую завоевывать». «Нам-то что?» — усмехнулся Карп. «Ушли и ушли. Скатертью дорога». «Так а если та земля будет царская, а мы на ней промышляем? Стало быть, мы разбойничаем?» Теперь Карп отложил в сторону свои дела и подошел к Семке. «Мы чай не царское добро отнимаем», — с полной серьезностью произнес он. «Не царское добро и не местные племена разоряем, а капища вагульские, так иди посчитай, сколько их там в тайге за камнем». Он оступился и наступил ногой в лошадиную лепешку. «Ну, ступай, не отвлекай меня от дела, батя твой спросит с меня». Семка развернулся и пошел в избу. Дверь, открываясь, заскрипела. «Дома непорядок, подлатать надо, а уже опять за хабаром собрались». Он перекрестился три раза и сел на лавку. С одной стороны, батя верно мыслит, нужно успевать. Вот объявят Сибирь царской земелькой, и хана, кончатся их походы за Урал-камень. Вагулы жаловаться царю будут на разбойников, обносящих их святые места. А царь да воеводы царские живо объявят награду за голову лихоимцев. Вся Чердынь знает, где Кожан с сыном хабар берут. Одни знают, а другие завидуют. Сразу донесут. Прав батя, сейчас идти надо. Потом дороги туда не будет. А соливарня — это хорошо. Одни не управимся, так мужичков наймем. Семка почерпнул из колоды воду и припал к студеной водице. Дверь в избу тихо отворилась. Кожан зашел в дом и сел за стол. «Иди и глянь, что у меня есть», — подозвал он сына. Семка подскочил к столу. Кожан деловито вынул из-за пазухи кожаный свиток и развернул его. «Карта». Глаза Семки засияли от радости. «А где взял батя?» — тихо спросил он. «Где взял, там нет уже. За 3 соболих шкуры выменял. Не вслепую пойдем», — добавил он. «Вот эти синие полосы — это реки за хребтом». Он стал водить по карте пальцем. «Вот Тагил река, вот Ница, вот Тура». Подле Туры стоит Вагульское святилище древнее, богатое, но стерегут его аки девку красную. «И как тогда?» — Семка вопросительно уставился на отца. Кожан оторвал от карты глаза и посмотрел на сына. «Мы с Карпом план составили. Пострелять придется. Возьмем все самое ценное и айда в тайгу. Пущай вагулы потом ищут». «Нагонят же, батя!» — испуганно пролепетал Семка. «Знаю, что нагонят, следопыты чертовы!» Кожан стукнул кулаком по столу. «Отбиваться будем. Для того и заряда порохового взяли вдоволь. Хотел тебя дома оставить, но раз уж в последний раз за камень идем, решил взять. Только смотри, подле меня будь всегда». Кожан сердито посмотрел на сына. «Обещаю, батя, вот тебе крест». Семка, глядя на икону, перекрестился. «Ну и лады», — хмыкнул Кожан, — «кажись, готово». «Ложись спать, завтра рано уйдем, пока все спят. Матери я твоей все обсказал». Кожан развел руки. «Ну, поныло, конечно, не без этого. Перечить не стало». Утром чуть свет, вся ватага тихо собралась на дворе Кожана. Еще раз перепроверив все, ватажники поодиночке стали высыпаться дворами за ворота чертыни. Далее местом сбора была лесная дорога с маленькой часовенкой на краю леса. Кожан с Семкой выехали на телеге последними. Их план незаметно ускользнуть провалился. Стражник у ворот внимательно осмотрел подводу и, продирая сонные глаза, буркнул. «Куда собрался в такую рань?» «На дальний покос», — ответил, косясь на него, Кожан. «Что за черденью? Свежей травы мало?» — раздраженно спросил стражник. «Да травы-то много, да на медне корове нашей чуть кишки не завернуло». Стражник брезгливо поморщился. «Но коли так, езжай на свой покос». Он хлопнул коня по крупу и отвернулся, потеряв к ним всяческий интерес. Выехав за ворота, Кожан с Семкой перекрестились. Они быстро достигли опушки леса, где их поджидала остальная ватага. «Ну, чего долго так? Заждались?» — буркнул Карп. «Стража у ворот задержала с проверкой», — покосился на него Кожан. «И пес его знает, чего прицепились». «Ну, слава Николаю угоднику!» — пролепетал Лузга. «Не зря полночь заступнику молился». «А где остальные лошади?» — спросил Кожан. «На дальней заимке», — ответил Лузга. «С вечера отвел и смотрел, чтобы волки не задрали». Кожан довольно кивнул, значит, все по плану. Они растворились темными фигурами в дремучем лесу. Шли через камень долго, обходили непролазные топи и вагульские охотничьи тропы, ночевали без костров, укутавшись в теплую овчину с оружием под руками. Несколько раз ватага Кожана натыкалась на вагульских охотников, промышляющих рыбалкой в тихих заводях, бьющих уток у берегов, поросших серыми и избитыми скалами, которые словно великаны раз за разом вырастали на каждом повороте реки. Однажды они наткнулись на большое вагульское селение в излучине реки. Мужиков у вагульских юрт и чумов не было, были лишь бабы да детвора, резвящиеся между домов. У края реки сидел одинокий старик вагул и смотрел на противоположную сторону реки, где вытелась исполинская скала, уходящая ногами под воду реки. Кожан приложил палец к рту. Вся ватага замерла и присела. Только кони могли выдать присутствие пришлых людей, заржав в самый неподходящий момент. Кожан дал Карпу знак уводить коней и людей дальше в лес. Нужно было незамеченными обойти деревню и выйти снова у той же реки, чтобы продолжать путь. Старик сидел на камне и разговаривал сам с собой и духами Моите, что жили на скале напротив. Обрывки его слов доносились в тишине, прерываемые лишь дуновением теплого летнего ветра. Ветер приносил странные вести, что татарский князь Япончар разбит и оставил свое кочевье. Деревянные змеи с огненными языками сожгли и разграбили весь его город. Он сначала не поверил ветру и решил переспросить духов Моите. Но духи ответили на его вопрос лишь гулким эхом своих каменных стен. Такое положение устраивало старика, ведь теперь некому будет возить дань, и татары оставят их в покое. А с деревянными змеями он найдет способ справиться. В его арсенале еще достаточно древних и могущественных заклинаний. Он пригладил свою редкую белую бородку и усы, а затем, тяжко кряхтя, поднялся с камня. Хорошая новость. Хорошая. Он поплелся в сторону селения, опираясь на свою длинную кривую палку. Кожан высунул голову из кустов дикой малины, чтобы осмотреться и сориентироваться по месту. На карте наверняка обозначены этот поворот реки и слишком высокая скала. Внезапно старик остановился и обернулся. Кожан чуть не потерял равновесие и не свалился в колючие кусты малины. Старик продолжал стоять на месте. Его взгляд был устремлен на скалу. Он поднял руку и потряс указательным пальцем в сторону скалы. «Вот я вам!» Кожан испуганно перекрестился. Все это время старик разговаривал со своими духами, жившими в этой скале. Кожан бросился на утек, догоняя ватажников. «Чертовщина, чертовщина, ей-богу!» — приговаривал он промеж себя. Запыхавшись, он подбежал к ватажникам, ожидавшим его возвращения. «Что случилось, батя?» — тревожно спросил Семка. Кожан сел на камень и попытался отдышаться. Наконец он отдышался и махнул рукой. «Трогай! Привиделось мне! Нечисть вагульская! Тут всюду!» Афанасий шел по лесной дороге, задрав голову кверху. Кроны вековых сосен и лиственниц казалось, что подпирали эти небеса. Таких лесов на его родине, на Коломщине, не росло. Да и откуда бы взяться таким великанам в самом центре христианской Руси? Избы, мосты строились, да и не все бояре каменный терем имели. А обители Божьи, коих вокруг Москвы словно орехов вокруг орешника, тоже чем-то отапливать надо. Вот и порубили весь лес, на Руси, почитай, на корню. А лес, он ведь не только дрова, но и дом для всякой дикой животины. Оттого и охоты царские да княжьи пустые стали. Нет леса, нет и зверья. А здесь какой лес? А в пролесках заросли дикой малины, да грозди черники, а грибов-то хоть коробами вывози. Богата Сибирь на благо природное. Только пользуются ими люди неграмотные, одетые в звериные шкуры, истинного бога не знающие. Но он все исправит, принесет вагулам истинного бога. Лесная дорога заканчивалась, и он вышел на широкую тропу. Вдали уже был виден просвет. Лес заканчивался. Афанасий посмотрел на свой посох, который уткнулся в лужу у края тропы. Его нижняя часть была похожа на ободранный кусок дерева, так как железный наконечник весь истерся, меряя свой срок по верстам Руси-матушки. «Вернусь в чердень, справлю новый». Его мысли прервал кабан, перескочивший через тропу. «Сила небесная!» Афанасий наложил на себя знамение и ускорил шаг. За широким лугом велась небольшая речушка, берега которой поросли дикой черемухой, из-за крон которой к небу поднимались дымы очагов, деревня или стойбище. Афанасий поправил сумку на плече и пошел в сторону дымов. Как его встретит местный народишко, думать он не хотел. Как выйдет, Бог решит. Он не верил в роскость незаезжих купцов и другого лихого люда о жестокости вагулов, о содранной живьем кожи, о ямах с медведями, куда сбрасывали пленников. Его послушание и служение было принести веру. Это давало ему силы передвигать свой посох, приближаясь к вагульскому стойбищу. В вагульской деревне было немноголюдно. Бабы сгрудились у реки, обсуждая какую-то новость. Ребятня, таская за хвост мертвую лису, с веселым хохотом крутилась вокруг покосившихся домов. Старый вагул, увидев человека в черных одеяниях и с посохом в руках, покачал головой. Он обернулся и крикнул кого-то из мужчин. Из чумы вышли двое. Они остановились у порога и стали о чем-то тихо переговариваться между собой. Одеты они были в куртки из оленьей шкуры с меховым капюшоном и такие же кожаные штаны. За плечами у каждого был лук, а на поясе колчан со стрелами. Афанасий улыбнулся, пытаясь расположить этих людей к себе. Он знал, что обычно к дикарям ходили, имея в запасе мену из различных товаров для обмена. Но он не затем сюда шел. В ответ на его улыбку один из мужчин скривил лицо и отвернулся. Значит, ему тут не рады. Это было вполне ожидаемо. Семк тихо высунул голову из-за куста. «Батя, глянь-ка!» — тихо прошептал он. Кожан просунул голову между веток. «Ну, чего там?» — покосился он на сына. «Да левее смотри у кривой сосны. Кажись, наш!» Кожан повернул голову в сторону чума, рядом с которым стояла кривая, как татарская сабля, сосна. К ее изогнутой вершине была привязана клетка из ивовых прутьев, в которой лежал человек. Его ноги выпали сквозь решетку и едва касались земли. Вагульский узник издавал тихие стоны. «Ну, чего он там говорит?» — шепотом спросил Семка. Кожан замер, пытаясь вслушаться в стоны. «Не расслышу далеко отсюда. Быть может, мы это, его вытащим?» «Куда вытащим?» — прошептал Кожан. «Ну, из клетки», — также шепотом ответил Семка. «И куда мы с ним?» — Кожан непонимающе посмотрел на сына. Он высунул свою голову обратно и дернул Семку за полы кафтана. «Идем к своим, там мы порешим все в раз». Семка молча кивнул. Они стали тихо отползать от деревни. Встав на ноги, они словно тени прошмыгнули меж сосен и пустились бегом по брошенной лесной тропе. Афанасий очнулся от боли, сковавшей спину. С трудом разлепив веки от засохшей крови, он попытался понять, что же произошло и почему он находится в чем-то напоминающем клетку. «О, Урус проснулся! Теперь ты не будешь нам говорить о своем боге!» Перед клеткой стояли вагул и какой-то татарин. Афанасий вновь застонал и потерял сознание. «Слабый урус», — произнес татарин, глядя на вагула. «Как такой слабый урус может победить Кучумхана?» Вагул, соглашаясь, кивнул. «Как пойдет снег, жду тебя с ясаком, ойнуме!» Он ткнул вагулу в грудь рукоятью плети. «Смотри, не обмани великого хана!» «Не обману, Улугбек!» — сквозь зубы прошипел вагул. Татарин отвязал коня и вскочил в седло. Перед тем, как умчаться, он подъехал к клетке, где лежало почти безжизненное тело монаха, и плюнул на хвою рядом. «Собака! Урус!» — выругался он и дернул поводья. Ойнуме дал знак женщинам вытащить узника из клетки. Улугбек ускакал, и гнева злого татарина можно было не опасаться. Вагульские бабы, чуть скуля, облепили клетку и вытащили тело, положив его на оленью шкуру. «Дайте ему пить и залечите раны», — распорядился вагул. Он еще сам не знал, зачем ему возиться с этим русским шаманом, но Номи Торум словно подсказывал ему, что он не просто так появился в их деревне. Кожан и Семка вернулись к зеленой скале у реки, где их ожидала остальная часть ватажников. «А ну, чего видели?» — спросил Осок. «Деревня Вагульская, бабы одни», — уверенно заявил Семка. «Если бабы одни», — вперед вышел Карп, — «то мужики, видать, на охоте». Осок кивнул головой, соглашаясь с Карпом. «Надо быть осторожнее, Кожан». «А-а-а!» — Кожан махнул рукой. «Все одно уж залезли в осиное гнездо. Тут только на оружие надежда». «Это верно», — добавил Карп. «Батя», — Семка потянул Кожана за рукав, — «расскажи про пленника». «А, да, вот еще что». Кожан расставил ноги, словно он собирался выстрелить сейчас из пищали и искал опору. «Пленник там у них наш, кажись», — тяжело выговорил он. «Одежда у него уж больно на монашескую похожа. Избит изуверски просто». Карп почесал затылок и предположил. «Может, из странствующих иноков кто?» «Ну а какой бес его так далече занес?» — спросил Осок. «Я почем знаю», — пожал плечами Карп. «Может, проповедник?» «Ага», — кивнул Кожан. «Этим зверюгам только Святого Писания не хватает. Ухандош от святителя как пить дать». «И что делать-то?» Лузга вопросительно уставился на предводителя. «На обратной дороге его прихватим», — бросил Кожан. Карп не поверил своим ушам, его рот стал похож на рыбий. «Ты чего, Кожан? Серьезно удумал?» Кожан повернулся лицом к Карпу. «Так я вроде на кукушку не похож, закинем его на свободную лошадь», — заключил он. «Но на обратном пути». Карп, Лузга и остальные ватажники перекрестились. «Ну, хоть так, и то, слава богу!» Они взяли коней за поводья и пустились в путь. До Вагульского капища по карте оставались сутки пути, если не обнаружат. Афанасия затащили в чум, положив ему на лоб тряпочку, смоченную в растворе из каких-то трав. Ойкуме распорядился послать в соседнюю деревню за шаманом. Ойкуме вовсе не хотелось быть причиной смерти этого человека в ободранной черной одежде. Он пришел без оружия, но Миторум не одобрит поступка Ойкуме. Злой татарин со своим злым богом готов убивать всякого, в ком видит угрозу своему хану и богу. Ойкуме не такой. Он вылечит этого чужеземца, напоит его чаем из брусничных листьев и спелого шиповника. Он расскажет Ойкуме, как живут люди за хребтом, почему он носит на своей шее на цепочке этот железный крест. У Ойкуме много вопросов к этому человеку. Он не видит в нем врага, как Улугбек. Улугбек сказал, что для хана наступили плохие времена. Урус пришел на кораблях по реке и разгромил улус-слуги кназа Япончи. Еще Улугбек просил воинов для войны с урус-московитами. Но у него нет такого количества людей. Кхан берет много яса каждую зиму. Так зачем ему еще люди? Этого довольно с их народа. Так думал Ойкуме. Охотники принесли в деревню свежую рыбу. Вслед за ними пришел и шаман. Он осмотрел недавнего пленника. «Татар совсем зверь», — произнес он, качая головой. «Кто это?» — спросил Ойкуме у шамана. «Зачем он пришел к нам?» Шаман опять покачал головой. «Никто не может сказать, зачем это делает урус-шаман. Их боги ведут их в неведомые и опасные земли». Ойкуме поправил колчан на поясе и посмотрел в сторону деревни. Он не знал, что делать, и, разведя руки в стороны, спросил: «И куда мне его девать?» Шаман повернулся к нему и, посмотрев в глаза, ответил: «Вылечи его и отпусти, пусть он сам ищет свою дорогу». Охотники сгрузили рыбу в плетеные корзины и потащили к деревне. Косматые облака плыли меж крон деревьев. «Мне кажется, что его дорога была к нам», — добавил Ойкуме. «Его боги вели его в нашу деревню». Шаман прищурился. «Его боги не властны в царстве Номи Торума». Шаман отвернулся и зашагал вдоль реки в сторону своей деревни. Разговор с шаманом оставил Ойкуме в раздумьях. Он кликнул одну из женщин, которая возилась с изувеченным монахом. «Жить будет?» — он с надеждой посмотрел в ее карие глаза. «Будет к нас», — кивнула женщина и убежала обратно в юрту. Один из вагулов принес траву. Скатав ее в маленький шарик, он поджег ее и стал окуривать помещение, в котором лежал монах. По юрте разнесся кислый, но приятный запах. Афанасий открыл глаза. У его ног сидела женщина с деревянной чашкой в руках. В чашку был налит какой-то отвар. «Выпей это». Вагулка знаком показала, что он должен выпить содержимое, чтобы встать на ноги. Афанасий с трудом приподнялся и сделал глоток горячего снадобья. По телу растеклось горячее тепло. Веки закрылись сами собой, и он опустился на постель в забытьи. «Нашел!» Лузга перевалился через густые кусты дикого шиповника. «Там капище!» Кожан недоверчиво посмотрел на товарища. «Провалиться мне на месте!» — радостно взвизгнул он. Кожан достал из кармана темную тряпицу и развернул ее. Поцеловав лик Богоматери на маленькой дощечке, он выдохнул и обвел взглядом свою бригаду. «Дошли, ребята!» Все дружно закивали и перекрестились. «Ну, теперь дело за малым», — молвил Карп. «Ага», — согласился с ним Лузга. «Только вот трое вагулов рядом с капищем чум поставили. Костер жгут. Охрана, видать». «Донесли, значит, слухи с нашего последнего рейда и до этих мест», — тяжело выдохнул Кожан. Он завернул икону в ту же тряпицу и бережно убрал в карман. «Теперь еще думать надо нам, ребята, и как все чисто сработать, чтобы шум в агульской деревне не поднять», — заметил Кожан. «Ну а что думать-то?» — прошептал Лузга. «Я все заприметил. На корячках капище вокруг обполз. Подходы тайные усмотрел». «И как? Большое оно капище-то?» — удивленно спросил Семка. Лузга отломил маленькую веточку и нарисовал на хвое круг. У правой стороны круга он прочертил линию, обозначил вход в капище. «Здесь у входа трое вагулов, деревня за лесом». «Будем стрелять, услышат», — добавил Кожан. Он перевел взгляд на кинжал, висевший у Карпа на поясе. Карп сразу понял, что хочет от него Кожан. «Втроем пойдем?» Кожан молчаливо кивнул. «Ты, я и Лузга. Семка, жди знака, оружия оставляем». «Лады, батя», — кивнул Семка. Три фигуры исчезли между стволов деревьев, словно тени. Несколько раз они мелькали, но потом полностью пропали из вида. У святилища было тихо. Вагулы варили суп из большой щуки, запах ухи доносило до ноздрей трех ватажников, крадущихся меж сосен. Кожан втянул воздух всем носом. «А хороша, поди, вагульская ушица. Хочешь попробовать, Карпуша?» Карп ехидно осклабился. «Может, ее еще с собой заберем?» Лузга посмотрел на этих двоих, шепчущихся об ухе, и уныло добавил. «Ноги бы унести отсюда!» Карп усмехнулся. «И хабар заберем, и уху!» «Тссс!» Кожан приподнял руку. Троица замерла. Один из вагулов слишком приблизился к коряжине, за которой они сейчас спрятались. Было слышно его неровное дыхание и сбивчивый мотив вагульской песни, который тот напевал. «Карпуша, давай здесь!» Кожан провел рукой через горло. Карп кивнул и осторожно вытянул кинжал из ножен. Вагул, напевая несложный мотив, справлял свои естественные надобности. Он поднял голову и посмотрел в кроны деревьев. Здоровая мозолистая ладонь обхватила его лицо, зажав рот. Кинжал вошел в мягкое тело по самую рукоять. В глазах у вагула закружились деревья, облака, солнце. Руки бессильно повисли вдоль тела, словно мокрая тряпка. «Ну вот, один наелся ушицы», — тихо усмехнулся Кожан. Карп подхватив безжизненное тело, тихо поволок его в кусты папоротника. Кажан похлопал Карпа по плечу. «Хорошо сработал, чисто. В Москве тебе в боярской дружине цены бы не было». Карп махнул рукой. «Не хочу я в Москву, воля лучше, и народ мне здешний больше по нраву». Троица незаметно подкралась к оставшимся двум вагулам, которые, сидя на березовых чурбаках, поочередно запускали большую деревянную ложку, помешивая варево. Чтобы не сдохнуть раньше времени от ароматного запаха свежей щуки, Лузга засунул в ноздри скрученный лист подорожника. Когда Кажан махнул рукой, они все трое, обнажив кинжалы, кинулись на вагулов. «Сильные дьяволы!» — усмехнулся Кажан, вытирая окровавленное лезвие о траву. «А ты думал, — подначил его Карп, — не солонину жрали, мясо да рыба!» «Лузга, тащи этих двоих туда же, к папоротнику», — распорядился Кажан. «Мы пока посмотрим, какие нам тут подарочки приготовили». Лузга подхватил мертвого вагула и потащил тело в сторону леса. Скинув его в яму, он вернулся за вторым. Кажан и Карп, осторожно переступая через деревянный порог ворот, вошли в капище. «Смотри-ка», — Карп показал на массивного деревянного идола, основание которого было обложено соболями и песцовыми шкурками. «Сколько же здесь меха?» «Погодь ты», — остановил его Кажан. «Не затем пришли. Золото ищи, золото!» Карп молчаливо кивнул и кинулся к срубу. Откинув массивный деревянный засов, он с трудом распахнул одну из створок ворот. Карп стоял на пороге сруба, не в силах сделать шаг вперед или назад. Он, молчаливо открыв рот, смотрел вглубь сруба. «Карп!» — тихо окликнул Кажан. «Карп!» Ватажник повернул голову в сторону товарища. По его онемевшим губам, которые были не в силах произнести ни звука, Кажан понял, что они нашли то, к чему так долго шли. Он медленно подошел к Карпу. «Золото! Столько золота Кажан никогда не видел за свою грешную жизнь!» На полусгнивших деревянных настилах были сложены желтые самородки, фигурки солнца и животных из желтого металла. Кажан толкнул Карпа в плечо. «Беги, Карпуша, веди обоз! Грузить надо, пока светло!» Карп, сглотнув внезапно подступившую к горлу слюну, рванул из сруба. Лузга, стоявший чуть поодаль, решил посмотреть, что же так заворожило его товарищей. Кажан буквально вытолкнул его с порога. «Не смотри, с ума сойдешь! Дома все разберем!» Карп уже привел остальных людей с лошадьми. Семка было ломанулся к срубу, дабы поглядеть на вагульские богатства, но тут же был остановлен рукой отца. «Нечего тебе там делать, готовьте мешки, сами с Карпом все сгрузим». Они подхватили кожаные мешки и исчезли внутри сруба. Кажан вышел из сруба с двумя мешками. Перевалив их через круп кобылы, он вновь устремился обратно. Семка не удержался и, подбежав к вагульскому башку, засунул себе в мешок с десяток шкурок. Заметив суровый и неодобряющий взгляд отца, он развел руки. «Марьи, на шубу!» Кажан махнул рукой. «Черт с тобой!» «Кажан!» Из сруба послышалось тихое скуление Карпа. «Кажан!» На пороге показался Карп. Он на четвереньках выполз на траву, судорожно глотая воздух. Его глаза были полны безумия. Лузга и Семка бросились к нему и подхватили на руки. Кажан перекрестился. Смочив тряпицу водой из фляжки, он протер Карпу лицо. Ватажник стал приходить в себя. Веки его глаз перестали дергаться, он стал дышать ровнее. «Что там, Карпуша?» Кажан легонько растер ему уши. «Баба!» — прошептал Карп. На лица ватажников вылезла маска удивления. «Какая баба? Откуда там баба? Мертвая?» Карп отрицательно замотал головой. «Баба, и золото вся, как ваша Марья. Только во-сто раз краше!» Семка сглотнул слюну и перекрестился. «Я погляжу, батя!» Семка чуть было не ломанулся в сруб. «Стой на месте!» Кажан рванул сына за рубаху. «Стой, со всем умом повредился! Сам я!» Кажан засунул топор за пояс и шагнул в сруб. В глубине сруба, посреди связанных в узлы собольих шкурок, стояла женская фигура, накрытая тряпкой. Кажан неподвижно стоял около нее, размышляя, стоит ли сейчас делать то, о чем он, возможно, будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Оклик Асока пересилил его сомнения, он сдернул тряпицу. Баба как баба, лицом на Марью из Чарда не похожа, только полностью из золота и брюхо словно беременная. И чего тут Карпу привиделось? Что так напугало здорового, взрослого мужика? Кажан набросил на бабу тряпку, которой она была закрыта, и выволок фигуру из сруба. Засунув ее в мешок, он строго-настрого запретил кому-либо из ватажников подходить к ней. Обоз тихо стал удаляться в лесную чащу, никем не замеченный. Лица ватажников светились от радости. Барыши с рейда будут хорошие. Главное — уйти подальше, прежде чем вагулы хватятся и обнаружат столь наглый грабеж. Шагая по лесной тропе и держа поводья лошади в руке, Кажан думал о золотой бабе. Что в ее облике так испугало Карпа? Лошадь стала спотыкаться на ровном месте. «Стой, ребята!» Кажан дал знак, и обоз замер. Он обошел кобылу со всех сторон, но ничего подозрительного не усмотрел. Вожак подозвал к себе Асока. «Держи поводья, пойдешь с этой кобылой». Асок удивленно пожал плечами, он не понимал сути смены кобылы. «Какая разница, кто какую кобылу с грузом ведет?» «Постой!» Кажан стянул со своей кобылы мешок, в который он засунул вагульскую бабу, и водрузил ее на кобылу Асока. «Тронули!» — Кажан махнул рукой. Обоз вновь запетлял по узкой лесной тропинке. Сквозь бурые ряды стволов сосен, словно стена окружавших обоз, показалось закатное солнце. «Скоро смена у Капщи будет», — прошептал Семка. «Хватятся вагулы, вдогон пошлют. Успеем ли?» Он наложил на себя крест и молча посмотрел на отца. Карп уже пришел в себя полностью. «Почитай, уже 50 верст ушли, петляя как зайцы. Пусть ищут». Кобыла Асока, которую сейчас вел Кажан, через версту стала спотыкаться, как и другая. Кажан остановил обоз и присел на упавшую в траву березу. «Никак», — вагульский морок мелькнуло у него в голове. «Бабы и золото этот морок наводит». «Так никаких кобыл не напасешься. Не дойти нам с ней, если морок ее не укоротим. Видно, не хочет золотая баба свою землю покидать. Да не, чертовщина какая-то». Кажан встал с поваленной березы и подошел к кобыле. Кобыла словно испуганно мотала головой и фыркала. «Не может золото такой морок наводить. Золото оно и есть золото. Хоть слитками, хоть бабой золотой. Заговоренные, видать, баба это». «А против любых бесовских заговоров есть только одно проверенное средство. Это лики святых». Кажан достал из кармана тряпицу с ликом Пресвятой Богородицы, развернул и три раза поцеловал ее. «Заступница, помоги мне!» — тихо прошептал он про себя. Золотая баба с надеждой смотрела в небеса. Но чертоги Номи Торума словно заволокло густым белым туманом, словно нечто незримое и сильное накинуло свой покров на чужаков. Номи Торум был глух к ее мольбам. На нее словно накинули тяжкие оковы. Она попробовала пробиться к кобыле, заставив ее пуститься в неудержимый и бешеный пляс, но кобыла только фыркала и совершенно не обращала внимания на ее стенания. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Кажан. Он вставил иконку в упряжь кобылы и взялся за поводья. Теперь кобыла перестала спотыкаться и шла ровно.